И давайте все вместе будем славить Его. Иисус мой, Спаситель, славы достоин лишь Ты. Все мои дни буду хвалить я чудеса Твоей любви. Покой мой, приют мой, сила спасения в Тебе. Каждый мой вздох будет всегда славу возносить Тебе. Громко для Бога воспойся, земля, сила величия, хвала для Царя. Горы склонятся, моря вошумят, имя Бога вознося. Радуюсь я всем плодам Твоих рук, знают пусть все, как Тебя я люблю. Нет ничего, что могло бы сравниться с Иисус мой, Спаситель, славы достоин лишь Ты. Все мои дни буду хвалить я чудеса Твоей любви. Покой мой, приют мой, сила спасения в Тебе. Мой зов будет всегда славу возносить Тебе. Громко для Бога воспойся, земля, сила величия, хвала для Царя. Горы склонятся, моря вошумят, имя Бога вознося. Радуюсь я всем плодам Твоих рук, знают пусть все, как Тебя я люблю. Нет ничего, что могло бы сравниться с Тобой. Громко для Бога воспойся, земля, величие, хвала для Царя. Горы склонятся, моря вошумят, имя Бога вознося. Радуюсь я всем плодам Твоих рук, знают пусть все, как Тебя я люблю. Нет ничего, что могло бы сравнить. Аллилуйя! Сегодня прославляй Иисуса, потому что нет Ему подобного. Он есть Альфа и Омега.